Глава 12. «Виталя!» Я был перехвачен, когда собирался войти во дворец Дожа. «Отец!» Услышав знакомый голос, я повернулся на носилках, увидев его. «Мне сказали, что пришла Елена. Хотел поспешить домой, а тут встречаю тебя». Он обнял меня, для этого ему пришлось нагнуться к носилкам. «Деньги вернул, хотя султан не слишком хотел с ними расставаться». Сразу перешел я к главному. «Поэтому там вдвое больше сумма. Я велел в семейную сокровищницу перенести их. Считай моим вкладом в дела рода». Он рассмеялся. «Вечером при маме поведаешь об этом». «Она, кстати, в церкви», — ответил я. «Может, тогда поговорим о делах? У меня было в пути время подумать, так что я готов предложить тебе способ, как сделать твою монетную реформу лучше. Надеюсь, ты еще не начал?» «Мы же договаривались», — хмыкнул он. «Да и к тому же твой взгляд точно лишним не будет». «Тогда веди. Все равно дома без вас с мамой делать нечего». Я радостно потер руки, вызвав у него улыбку. «Ты только что прибыл домой после почти 3 месяцев плавания и опять о делах». «Вечером отдохну. Пошли, покажешь свои планы». Отмахнулся я от него. «Кстати, поздравляю, архиепископ Венецианский». Пока меня несли в его рабочий кабинет, ехидно сказал он, идя рядом. «Мама была в шоке. Ее подруги в жуткой зависти. Так что дома тебя ждет хороший прием. Готовься опять рассказывать свои истории для женских ушей». «А, я-то думаю, чего за оживление на улицах?» Догадался я. «Хотя это не самое главное». «Да?» Энрико удивленно на меня посмотрел. «А что еще ты смог выторговать у нового папы в обмен на свою помощь?» Я, оглянувшись по сторонам, заставил его свиту отойти, как и своих носильщиков. И только затем достал из-за пазухи перстень и показал его отцу. «Легатус Алатере», — тихо сказал я, пряча его обратно, пока его глаза не выпали на пол. «Правда, с ограниченными возможностями, но перстень настоящий». «Мама умрет от таких новостей». Наконец он смог дышать. «Так что ты уж, пожалуйста, поосторожней. Не вываливай на нее все новости разом». В его рабочем кабинете я был всего пару раз, так что, показав поставить носилки рядом с большим диваном, перебрался на него, отпустив охрану караулить вход. Оставшись с отцом и его советниками, он принес бумаги и выложил их передо мной, ожидая, пока я с ними ознакомлюсь. Пока я был занят, он вернулся к своей работе, о чем-то переговариваясь с чиновниками. Закончив с чтением, я задумался. Все оказалось очень хорошо придумано, и мне влезать в сам закон не было нужды. Но вот что точно требовалось, так это вмешаться в процесс изготовления монет, поскольку в текущем качестве, каком их предлагалось чеканить, точно было не очень хорошо и надежно. «Нам нужно поговорить наедине». Я поднял взгляд на отца, оторвавшись от бумаг. Он кивнул, попросил всех выйти. Люди нехотя, но послушались. «Что-то придумал?» Он забрал у меня документы и сложил их в шкатулку у себя на столе, прежде чем вернуться обратно. «Да, спасибо, что разработал дизайн золотой монеты, как я и просил. Мне все понравилось. Теперь послушай, что предлагаю я, чтобы исключить подделку и обрезку денег по краям. Это самая большая беда, как я знаю». При этих словах он сел напротив, внимательно слушая. Я стал перечислять, что мне понадобится для пробы нового способа производства денег, какие люди и каких специальностей для этого будут нужны. «Ну и да, ты сам понимаешь. Это должны быть полностью преданные тебе мастера, которые не вынесут наших секретов в мир». Закончил я объяснение. «Думаю, причины этого объяснять не нужно». Он задумчиво покачал головой. «Единообразные монеты, которые нельзя обрезать и подделать», — повторил он за мной. «Если тебе и правда удастся это сделать, наши деньги могут получить признание во всем мире». «Ну, мне главное, чтобы мое золото превратили в звонкую монету, а то устал расплачиваться самородками и золотым песком. Жутко неудобно», — пожаловался я. «Я все обдумаю. Подготовлю указанное тобой, и мы вернемся к этому вопросу», — согласился он. «Предлагаю, раз уж ты сам начал с дел, съездить к твоему войску. Городок полностью закончен, 2 легиона набраны, командира я нашел. Тебе нужно с ним познакомиться и дать задание». «О, вот за это спасибо, отец!» — обрадовался я. «Войско мне сильно понадобится для выполнения просьбы святейшего отца». «Это какой?» — прищурился он. Я же, прижав палец к губам, показал, что здесь не время и не место. Он скривился, словно у него заболел зуб. «Хотя это ты сможешь сделать и завтра», — тут же сказал он. «Давай отправимся домой. Думаю, графиня уже вернулась с мессы». К нашему удивлению, когда мы прибыли во дворец, оказалось, что нет, не вернулась, поскольку зашла к одной из знакомых. А слугам я запретил посылать гонца, чтобы оповестить ее о своем возвращении. Эка невидаль, я постоянно то уезжаю, то приезжаю. Пусть мама своими делами занимается, вместо того, чтобы бежать домой. Под видом проверки денег, что я привез, мы спустились вниз и сначала побывали в родовой сокровищнице, где я показал 4 привезенных сундука. А затем направились в мою, снова изрядно расширенную стараниями дяди Джованни, о чем не забыл упомянуть Энрико. Когда мы прошли в самую дальнюю комнату, я приказал опустить носилки и всем выйти, оставшись с ним наедине. Он молча наблюдал за всеми этими манипуляциями. Единственное, что спросив, когда кругом никого не осталось. «Что же такого важного ты привез из Рима?» Я поманил, чтобы он наклонился прямо к моему лицу. Затем шепотом произнес ему на ухо всего пару предложений, которые мне озвучил Иннокентий III. После каждого слова его глаза все больше расширялись, а дыхание становилось прерывистым. В конце он даже рванул на шею украшения и пуговицы, чтобы свободно вздохнуть в крайне спертом воздухе подвального помещения. «С ума сойти!» Он покачал головой. «Теперь я полностью понимаю твои предосторожности». «Из этой комнаты ничего из произнесенного не должно выйти», — строго сказал я. «Только папа, я и ты будем об этом знать». «С ума сойти!» — снова повторил он. «Еще скажи, что ты против», — хмыкнул я. «Издеваешься?» — усмехнулся он. «Да это-то что войдет в века? Все следующие поколения только и будут говорить об этом, и ты думаешь, я смогу отказаться?» «Был уверен, что нет, поэтому говорил за нас обоих», — улыбнулся я ему. «Так что, когда будешь обсуждать цены и прочее с представителями Святого Престола, сильно не жадничай. Ты один на вашей встрече будешь знать, куда потом все это поплывет». «Я ради этого даже устрою пару встреч, заключу липовые договоры. Все должно указывать на ту цель, которую объявит папа», — согласился он. «О, ты даже не представляешь, сын, как я жду этого дня. Сколько вынужден был терпеть унижение и оскорбления от них, чтобы получить то, что Венеция имеет сейчас». «Ну вот и отлично, что ты мотивирован не меньше, чем я», — улыбнулся я. «Но нам пора. Не стоит задерживаться здесь больше необходимого». Он кивнул, уйдя в себя, и в таком состоянии мы и поднялись наверх, встретившись с весьма грозно настроенной хозяйкой дома. «Виталия! Энрико!» Она сурово посмотрела на нас обоих. «Почему, когда я прихожу домой, мне докладывают, что сын вернулся, но приказал мне не говорить об этом?» Вместо этого он опять умчался во дворец Дожи затевать какие-то очередные интриги с отцом. Мы с отцом переглянулись. Мама в своих предположениях оказалась слишком близка к истине. «Дорогая, мы просто обсуждали мою новую реформу, и у Виталия нашлись весьма интересные мысли». Он подошел и попытался взять ее руки в свои, но был немедленно отторгнут. «Мама, ну ты уже должна привыкнуть», — льстиво улыбнулся я. «Я же не на 2 года уплывал. Так, раз-два и обратно». «Да? А архиепископом ты когда успел стать?» Продолжала негодовать она. «И где я об этом узнаю? В церкви? Наш епископ чуть в обморок не упал, читая буллу из Рима». Я весело рассмеялся, представив себе такую картину. «И зачем тебе, кстати, сан?» Поинтересовался у меня Энрико. «Ты никогда не тянулся к служению Господу». «А, по большей части, чтобы вы со своими невестами от меня отстали». Легко, не думая о последствиях, ответил я. «Обед безбрачия, все дела». Родители мгновенно стали похожи на глубоководных рыб, которых вытащили на поверхность. «Так, погоди, ты стал архиепископом только чтобы не жениться?» Каким-то уж слишком ласковым тоном спросила меня мама. «Ну да, целый же шкаф был с предложениями девиц, а сейчас все, свобода и никаких баб». Родители переглянулись, и отец неожиданно отошел от меня бочком ближе к маме. «Виталий, дорогой». Она как-то слишком близко ко мне встала и, неожиданно нагнувшись, схватила за ухо. «Ой-ой-ой-ой-ой!» — закричал я от пронзившей меня резкой боли. «Простите, но нам нужно срочно поговорить с новоиспеченным архиепископом. Отнесите его в мою комнату». Ласково обратилась она к замершим от страха слугам. «Ой-ой-ой!» Из глаз брызнули слезы, когда она весьма жестко выкрутила мне ухо, едва я попытался возмутиться насилием над детьми. За ужином родственники, а особенно новоиспеченные, принятые из других домов, наблюдали занимательную картину. Самый грозный представитель их рода, от звуков прозвища которого многие дети города до сих пор писались в кроватке по ночам, сидел, надувшись на весь мир, на своем месте за столом с опухшим лилового цвета правым ухом, злобно сверкая взглядом на всех, кто проходил мимо, и старался не улыбаться. История о том, как хозяйка дома разбиралась с сыном, уже облетела весь дворец. Особенно многих веселила причина, которая послужила причиной их ссоры. Причем, отойдя от гнева, графиня пыталась помириться с сыном, лично подкладывая лучшие куски из принесенных слугами блюд, а он лишь злобно фыркал в ее сторону, вызывая уже от главы рода суровые требования прекратить грубить матери. В общем, вечер точно удался на славу. По заверениям тех, кто тут жил с рождения третьего ребенка семьи Дандола, такие разборки были в порядке вещей, видели они и похлеще. Новенькие же, особенно молодые девушки, ставшие женами по ускоренной процедуре, во все глаза наблюдали за происходящим, чтобы все со вкусом с друг с дружкой обсудить перед сном. Ближе к ночи, когда домой вернулся дядя Джованни, исхудавший и с темными кругами под глазами, на меня высыпался еще один ворох новостей. Объявленный мной конкурс, да еще и с такой наградой, привел в Венецию почти под 200 архитекторов, жаждущих представить свой проект. Еще больше прибыло делегаций от цехов каменщиков, плотников и представителей остальных смежных строительных профессий, интересовавшихся стоимостью оплаты труда на будущей стройке. Так что мое возвращение произошло как никогда вовремя, чтобы предоставить ответы всем этим людям. Сам же дядя был изнеможен от свалившейся на него работы, и я велел ему искать себе помощников на тех условиях, которые он сам посчитает справедливыми. От этих слов он хоть немного повеселел, рассказав, что договоры с основными поставщиками заключены, места под складирование им выкуплены, и он ведет строительство, чтобы дерево и мрамор лежали под надежной крышей. Также он сказал, что пара других домов заинтересовалась его активностями и предложила свои услуги по перевозке всего, что нам нужно из Византии, Европы или даже Крыма. Я заверил его, что он может брать себе в помощь любого, кого сочтет полезным. Так что и договоры с другими домами пусть тоже заключает так, чтобы максимально разгрузить себя от текучки. Он еще раз меня поблагодарил, сказав, что забыл, когда последний раз высыпался, поэтому эта помощь ему точно будет необходима. «А чего, кстати, дядя, вы не выбрали себе никого из кучи невест?» — поинтересовался я, вспомнив, что он до сих пор не женат. Лишь с кем-то из противоположного пола я видел его последний раз, но свадьбы точно не было. Был же огромный выбор. Он неожиданно смутился. «Как-то странно об этом разговаривать с ребенком, но ладно. Раз уж ты мой близкий родственник и по совместительству наниматель, то признаюсь. Понимаешь, Виталя, есть одна девушка, которую я люблю вот уже 7 лет. Я пробовал забыть ее, даже пытался ухаживать за другими, но пересилить себя так и не смог». «Имя и род, в который она входит?» — поинтересовался я. «И зачем вы ищете ее расположение, когда нужно просто спросить об этом у главы ее рода? Я думаю, вряд ли кто откажет породниться с нами». «Она даже не из нашего города», — тяжело вздохнул он. «К тому же иудейка. Теперь, надеюсь, ты понимаешь мои затруднения. Мы разные веры, так что свадьбе не бывать. Ни один священник нас не обвенчает, не говоря уже об Энрико и остальной нашей родне. Представь себе, что начнется, какие сплетни полезут со всех щелей. Дандола взял замуж иудейку». «Решать проблему людей, которые занимаются моими делами, становится хорошей традицией», — внезапно подумалось мне. «Ведь я даже ни капли не засомневался в том, что ему нужно помочь. Страдания от любви явно отвлекали его от дел, а мне это было невыгодно». «Место и имя. Посмотрю, что смогу сделать», — попросил его я. «Да, Виталия», — он махнул рукой. «Что тут можно сделать?» «Ну, тогда тем более. Какая вам разница?» — схитрил я. «Она живет в иудейском квартале, рядом с улицей Рос, в зеленом доме с красной черепицей. Девушку зовут Амира». «Ладно, завтра соберите в доме архитекторов и остальных прибывших. Поговорю с ними». Сменил я тему. «Нужно и правда выбрать того, кто будет строить, и озадачивать уже его сносом здания на выбранном нами месте и подготовкой площадки для фундамента». «Полностью с тобой согласен», — кивнул дядя Джованни, внезапно широко зевнув, чем заразил и меня тоже. Вот так, отчаянно зевая, мы оба направились по своим комнатам. Время было и правда позднее.